Глава третья. Лица желтые над городом кружатся, хоть и много их, не стоит их пугаться. Им от дышака не спрятаться, не скрыться, будут сбитые к нам под ноги валиться. Марш китайских десантников. Песни советских улиц. В то утро, 2 марта 1969 года, на остров Даманский китайцы наступали при массированной поддержке артиллерийского и минометного огня. Противостояла им мотоман-группа погранотряда, которая на тот момент не имела в своем штате тяжелого вооружения, и потому пограничники запросили армейских военных об огневой поддержке. Рядом стояла минометная батарея советской армии, но батарея не сделала ни одного выстрела. Ей запретили открывать огонь. А в то время пограничники вели неравный бой, хотя и не располагали средствами для ведения общевойскового боя. При абсолютном численном превосходстве китайцы ничего не смогли сделать. Ни один из пограничников не отступил. Тогда, в марте 1969 года, боевое крещение приняли БТР-60ПБ. В первый же день боев пограничники заставы Кулебякины-Сопки под командованием старшего лейтенанта Виталия Бубенина, в будущем командира группы «Альфа», на двух БТР-60ПБ перебили целый китайский батальон, потеряв при этом одну машину от огня противотанковой артиллерии противника. После боя пограничники насчитали 248 убитых китайских солдат. Примечание. БТР-60ПБ. Советский колесный бронетранспортер БТР, плавающий, башенный. Почему советская армия не поддержала пограничников? Все просто. Кто-то на самом верху решил, бой с пограничниками — это инцидент на границе, а использование вооруженных сил советской армии — это уже настоящая война. Только поздно вечером, после целого дня непрерывных боев, пограничникам было решено помочь, задействовав для этого 4 дивизиона реактивных систем залпового огня РСЗО «Град». Говорят, что согласие на это дал сам Леонид Ильич Брежнев. После 10-минутной обработки острова «Градами» китайцы отошли, вернее, то, что от них осталось. На этом кровавый пограничный конфликт вокруг острова Даманский закончился. В этом бою погибло 32 пограничника. Сколько погибло китайских военнослужащих, Китай до сих пор не рассекретил. Тогда на Даманском пограничники действительно проявили поразительное мужество и стойкость, так напугавшие Мао Цзэдуна, который не ожидал такого яростного отпора. Накануне 9-го съезда Компартии Китая задуманная им успешная военная акция по захвату острова Даманский должна была сплотить весь китайский народ вокруг своего великого кормчего, любимого вождя китайского народа Мао Цзэдуна. На следующий день после военного столкновения на Даманском Мао Цзэдун приказал армии ответного огня не открывать. Он очень боялся советского ракетного удара по Пекину в момент партийного съезда. Поэтому дата и время открытия 9-го съезда КПК, Коммунистической партии Китая, были засекречены. О нем сообщили только после его окончания. Это был 1969 год. Советские войска уже вошли в Чехословакию, чтобы спасти социализм. Мао испугался. А вдруг в Москве решат, что спасать социализм нужно и в Китае? Опасаясь ракетно-ядерного удара со стороны Советского Союза, начальник Генерального штаба Народно-освободительной армии Китая Хуан Юншен отдал приказ номер один о рассосредоточении руководства страны. Члены Политбюро должны были разъехаться в разные города страны, чтобы не погибнуть во время советского ядерного удара. Несколько месяцев в Китае царил настоящий военный психоз. Мао готовился отразить советское военное вторжение. Под Пекином строились гигантские бомбоубежища. Враждебность между Москвой и Пекином привела к тому, что в 70-е годы наладились американо-китайские отношения. Китай в отношениях с Соединенными Штатами от враждебности перешел к братской любви. Дошло до того, что когда американцы приезжали в Пекин, на совместных дипломатических беседах звучали зловещие тосты. «Долой нашего общего врага, полярного медведя!» В 1997 году при президенте Российской Федерации Борисе Николаевиче Ельцине остров Даманский без шума и пыли по вновь утвержденному плану отошел к Китаю. Примечание. Цитата из советского фильма «Бриллиантовая рука». Мне довелось общаться с участником тех событий на острове Даманском. У него на правой руке было всего три пальца. Большой и указательный палец ему как будто бритвой срезало, осколком. Здороваясь при встрече, он протягивал свою трехпалую руку и весело говорил: «Привет, держи три!» Звали его Трояк. Несмотря на отсутствие двух пальцев на правой руке, на аккордеоне Трояк играл виртуозно, а на слух мог подобрать и исполнить любую мелодию, от ламбады до государственного гимна Советского Союза. У женщин он пользовался бешеной популярностью, хотя красавцем никогда не был и даже не пытался. Зато за словом в карман никогда не лез. Когда же в шутку мужики спрашивали его: «Трояк, вот за что тебя, убогого, так бабы любят?» Трояк театрально оглядывался по сторонам, не подслушивает ли кто, и, поднеся свою правую руку с тремя пальцами к губам, шепотом говорил: «Тсс, мужики, только никому. Просто у меня два хуя». Трояк рассказывал про тот бой на острове Даманском, как на бронетранспортере они пошли в контратаку и как китайская артиллерия прямой наводкой расстреливала наши боевые машины. Его голос срывался, когда он рассказывал, как пацаны горели заживо вместе с БТРами, в то время как советская артиллерия молчала, выполняя приказ огня не открывать. Трояк никогда не отмечал 23 февраля, День Советской Армии. Сейчас это День Защитника Отечества. Он всегда матерился и лез в драку, если кто-то по незнанию или по глупости начинал поздравлять его с 23 февраля. Единственный праздник, который он считал своим, как и все пограничники нашей страны, это 28 мая. В этот день он надевал свою старую видавшую виды зеленую пограничную фуражку, китель от парадки с погранзнаками и вливался в дружную толпу пограничников, дружно и весело отмечающих свой замечательный праздник — День пограничника. 28 мая — День пограничника. Профессиональный праздник личного состава пограничных войск КГБ СССР и пограничной службы ФСБ России. Трояк сгинул в нулевые, получив перо в бочину в очередной пьяной драке.